Глава 2. Москва. Офис частного охранного сыскного предприятия «Ребус». Кабинет директора. «Действовать напрямую мы не можем. Это сразу высветит всю нашу активность и сведет на нет работу», — объяснял Трофимов ситуацию сидящему напротив директору фирмы. «Мы даже не можем сделать запрос через МВД. Не исключено, что у них и там есть прикрытие». «Тогда отпадают и территориальные органы милиции», — сделал вывод тот. «Там просто обязан быть их осведомитель». «Ты сам все прекрасно понимаешь. Поэтому задействуем вас». «Нас?» «Кроме твоей конторы будет подключен факел». «Выходит, Гриша тоже в теме?» «Да. На нем сбор информации за пределами корпорации. На тебе работа непосредственно внутри. Аттракционы, парки, их поставщики, продовольствие, оборудование». «Это сколько же ты хочешь людей задействовать?» «Твоих не меньше 10». Директор покачал головой. «Я оголю остальные участки работы. У меня и так не комплект сотрудников. А заказов много. 8 квартирных краж, 12 угонов транспорта, 3 ограбления. Парни с ног сбиваются». «Ничего, на время заморозишь работу с клиентами». «Нельзя. Если ты прав, и против нас будет играть мощная команда, прикрытая со всех сторон, с хорошей финансовой подпиткой, то они смогут вычислить нас. Как раз по факту снижения активности работы». Полковник чуть прикусил губу и досадливо ругнул себя. Упустил момент. А директор молодец. Недаром хлеб ест. Это было одно из нескольких предприятий подобного рода, которое в свое время создало ГРУ. Частные структуры успешно решали некоторые проблемы, которые управление не могло решить в силу своего положения. Понятно, что отбор в такие фирмы был строгим, и людей малоподготовленных со стороны сюда не брали. Руководителями фирм назначали выходцев из ГРУ или хорошо проверенных людей из МВД. Причем только профессионалов высокого класса. В Ребусе директором стал бывший коллега Трофимова, ушедший из армии в милицию, а оттуда на вольные хлеба. За 4 года на этой должности он показал себя отличным специалистом. Его фирма успешно работала на ниве частного сыска, составляя конкуренцию не только другим конторам, но и милиции. После принятия нового закона о структуре МВД и внесения кардинальных изменений в закон о частной детективной и охранной деятельности, негосударственные структуры вышли из-под опеки милиции и стали работать параллельно, зачастую опережая и обгоняя их. «С этим что-нибудь придумаем», — вставил Трофимов. «Увеличим штат или перекинем часть заказов на других». «Ясно. Но если ты думаешь, что мы что-то накопаем там, то ты большой оптимист», — сказал директор. «Судя по твоим же словам, в корпорации сидят далеко не дураки. И вся их тайная незаконная деятельность глубоко упрятана в сердце фантазии. Бродя вокруг да около, мы ничего не нароем». «Пусть это тебя не волнует. Все предусмотрено». Директор посмотрел на полковника и, понимающе кивнул. Он понял, что у Трофимова уже есть кандидаты для работы, так сказать, внутри. И что светить он их не будет даже перед ним. Секретность. Каждый знает то, что надо знать для дела. Как выходец из этой же структуры, директор отлично понимал мотивы поступков полковника. Как и осознавал тот риск, на который шло руководство управления, начиная это, на первый взгляд, странное и бессмысленное дело. ГРУ получило возможность работать на территории своей страны еще в середине 90-х годов прошлого века. И, в принципе, могло проводить любые операции под предлогом государственной необходимости. Однако не стоило забывать о других монстрах — МВД и КГБ. Любые малопонятные действия управления моментально привлекут внимание с их стороны и могут осложнить дело, либо вовсе загубить его. Потому вся черновая работа по добыче и сбору информации, отслеживанию обстановки, а то и вербовке, ложилась на частные структуры. Им в случае чего и удар держать, если операция всплывет наружу. «Ладно», — подвел итог беседе Трофимов. «Задачи тебе ясны, сроки известны. О ходе дела будешь сообщать каждую неделю. При получении какого-либо результата сразу звони. И предупреди своих. Предельная осторожность. Лучше упустить шанс, чем засветить работу. Премиальные поощрения в особом порядке». «Хорошо», — ответил директор. «Не пуха». «К черту». Москва. Офис сыскного агентства «Факел». Личный кабинет генерального директора. «С работой твоих соскорей все понятно?» Генеральный директор агентства в знак согласия неторопливо покивал. «Условия тоже ясны?» «Да. Ищите следы у партнеров корпорации. Объемы поставок, партии товаров, наименование, номенклатура. Особое внимание медицинским препаратам, аппаратуре, оборудованию. Сравните поставки за последние 3 года с теми, что были раньше. С учетом расширения парков и филиалов корпорации, с учетом роста количества игр, попробуйте отыскать излишки и материалы, совершенно неподходящие под запросы. Все, вплоть до строительных материалов. Проверьте подрядчиков. «Ну, это уже сложнее», — прогудел генеральный директор Григорий Кузовских. Гриша, имя которого упоминал его коллега из Ребуса. «Мы можем охватить только поставщиков из России, максимум и из ближнего зарубежья, а вот партнеры из Европы, Азии и Америки — это сложнее». «Работайте там, где можете. А других не волнуйтесь. Мы найдем, кому собрать информацию там. Вопросы есть?» «Нет». «Тогда успеха. Оплата сверхурочная и переработка по особому тарифу». «Отлично». «Успеха. И не пуха». «Иди к черту». Трофимов выслушал это пожелание уже 2 раз за день и вышел из кабинета. Взглянул на часы. Уже вечер. А надо еще заехать по одному адресу, где в конце беседы его, видимо, вновь пошлют далеко-далеко. «Что за должность такая? Посылают, кому не лень». Вздохнув, он покрутил головой и ускорил шаг. Коломна, кафе «Витязь», рабочий кабинет хозяина кафе. Сюда полковник приехал после долгих раздумий. Сперва для обеспечения деятельности основных агентов он хотел задействовать еще одно частное предприятие, подконтрольное ГРУ, но потом изменил намерение. В случае провала операции связь управления с предприятиями станет известна, и ГРУ потеряет их. Нельзя же терять столько и сразу. Вот и решил Трофимов обратиться за помощью к своим личным знакомым. Ассоциация «Светогор» насчитывала почти 40-летнюю историю. Все началось с создания Центра русской воинской культуры с одноименным названием. Была реконструирована древняя система рукопашного боя, затем организован исторический клуб, а потом подошла очередь реставрации Коломенского Кремля. В последующие годы «Светогор» рос, расширялся, включая в сферу своей деятельности все новые направления. К концу 20-х годов 21-го столетия это уже была мощная ассоциация, включающая в себя исторический клуб, спортивный центр, строительную фирму, охранные предприятия, детективное агентство и несколько заведений типа кафе, развлекательных центров. «Светогор» имел большой вес не только в Коломне, но и в соседних городах. Возглавлял ассоциацию Олег Макаров, один из старожилов «Светогора», а его сын Ярослав руководил охранным и детективным предприятиями. С ним-то Трофимов и разговаривал в кабинете «Витязя». Кафе тоже входило в ассоциацию. «Официально он будет нанят через вашу ассоциацию, чтобы исключить любые вопросы в случае провала. Его легенда — поиск пропавшего человека. Оформить его надо, соответственно, помощником частного детектива. На роль детектива следует подобрать толкового парня, чтобы и легенду создал, и поддерживал ее в меру сил». Ярослав молча склонил голову. «Но это на самый крайний случай, если все всплывет наружу. Главная версия. Член вашего клуба, решив попробовать свои силы, подает заявку на игру». «А он хоть меч или саблю в руках держал?» — нарушил молчание Ярослав. «Держал. Мастер спорта по штыковому бою, бою на ножах и рукопашке. Имеет боевой опыт». Ярослав немного подумал, покривил губы. «Это не совсем то, но раз Трофимов говорит, значит, кандидат что-то умеет. У вас будет несколько дней, заодно подучите. Пусть вспомнит, что это такое. Тем более у вас есть киберы для спаррингов». «Есть. 3. Плюс виртуальная программа тренировки. От новичка до мастера. Но за несколько дней он вряд ли освоит технику. Все же меч — это не нож и не штык». Трофимов знал точку зрения Ярослава и его коллег по данному вопросу, но при этом имел собственное мнение. Нож, конечно, не меч, но тот, кто знает технику фехтования на ножах и штыках, гораздо быстрее освоит другие виды холодного оружия. И потом в игре фантазии главное не владение оружием, а умение находить выход в любой ситуации и идти к цели наиболее рациональным путем. Он, последний победитель игры «Вообще меч и копье» взял в руки за 1/2 до старта этапа. А первое место занял исключительно благодаря смекалке, находчивости и умению обойтись без схватки. Будь ситуация иная, в игре побеждали бы спортсмены-фехтовальщики и мастера из таких вот клубов. «Покажешь, что успеешь», — подвел итог полковник. «Их все равно на 2 недели загоняют в тренировочный лагерь, учат держать в руках оружие. Да и простые игры дают достаточный навык. Главное, чтобы он был оформлен как следует». «За это не волнуйся. Документы подготовим быстро. Когда его ждать?» Трофимов пожал плечами и невольно вздохнул. Ему только предстоял разговор со Щегловым, как и с Наврудским. И эти разговоры он оставил напоследок. К ним еще надо подготовиться, чтобы получить согласие, а не отказ. «Думаю, через пару дней он приедет. Я позвоню, сообщу». «Ясно. Тогда до встречи!» Трофимов встал, протянул руку для пожатия и улыбнулся. «Отцу привет. И матушке кланяйся от меня. Как-нибудь заскочу в гости, проведаю». «От тебя дождешься», — хмыкнул Ярослав. «Бываешь раз в 2 года». «Служба, ничего не поделать. Бывай». Через 2 часа он был у генерала Раскотина. Тот, выслушав рассказ полковника, одобрительно покивал, а потом спросил. «Щегловым все ясно. А что с Наврудским? Как его будешь легендировать?» Трофимов несколько секунд помолчал, потом стал отвечать. Чувствовалось, что в своем решении он до конца не уверен, но менять его не хочет. «Я думаю, Наврудского вообще не надо легендировать. Он будет работать сам по себе. Мотив приезда в парк — личный интерес, скука. Желание сменить обстановку. Тем более, эта причина наиболее близка к правде. Таких одиночек там полно». «Но Щеглова ты решил прикрыть Коломенской ассоциацией». «Да. Просто в этой паре я делаю ставку именно на Щеглова. Он более коммуникабелен, умеет войти в доверие, находит общий язык практически с любым человеком. У него больше шансов обнаружить то, что, возможно, скрыто в фантазии. А подготовка даст шанс дойти, если не до финала игры, то хотя бы до полуфинала. То есть получить приглашение на бал Дракулы». «Все же считаешь, что именно там таится ответ на главный вопрос?» «Сын вашего знакомого пропал перед балом. Исчезновение еще одного человека зафиксировано после бала. Я считаю, наш агент просто обязан там побывать». Генерал покивал, бросил взгляд на стопку документов, лежащих перед ним. Потом вдруг спросил. «Значит, Щеглов — основной агент, а Наврудский — прикрытие?» «Именно. Конечно, этого говорить им не стоит. Наврудский будет проходить одиночную миссию. Щеглова поставим в групповой турнир. Это, кстати, дополнительная маскировка». Раскотин побарабанил пальцами по столу, помолчал, видимо, в очередной раз прикидывая шансы на успех, потом поднял взгляд на полковника. «Что ж, Илья Андреевич, начинаем?» Это прозвучало как «рискнем». Трофимов, еще секунду назад готовый ответить «конечно», сейчас говорить не спешил. Сомнения начальника были ясны и вполне обоснованы. Ситуация, в которой оказались они, была настолько неоднозначной и неопределенной, что дать конкретный ответ просто невозможно. Есть некоторые подозрения и косвенные улики, указывающие на наличие противозаконных действий со стороны корпорации «Фантазия». Есть просьба друга детства генерала, странные случаи появления двойников знаменитостей и не менее странные случаи гибели свидетелей. Это с одной стороны, а с другой — проводить расследование официально нельзя. Руководство может не принять объяснение, им нужны прямые улики, а не догадки и домыслы. Обращаться за помощью в МВД и КГБ, которым вроде и положено проводить подобные расследования, нельзя. Не исключено, что там есть осведомители потенциальных противников. И потом, если вдруг Раскотин и Трофимов ошиблись, это сильно ударит по их репутации. И наоборот, в случае успеха их реноме взлетит до небес. Вот и гадай, как быть. Принимая решение на начало операции, они рисковали карьерой, а может, и свободой. Но отступать, когда сделана почти вся предварительная работа и осталось только дать отмашку. Ни Раскотин, ни Трофимов, ни Коновалов не привыкли давать задний ход. «Начинаем, товарищ генерал», — твердым голосом произнес Трофимов. Тот вышел из-за стола, прошелся, разминая ноги, посмотрел в окно, потом повернул голову к полковнику. «Осталось только поговорить с кандидатами». «Да. Я планировал разговор с Щегловым на завтра, а с Наврудским на послезавтра». «Действуй. О результате бесед докладывать мне сразу». «Есть». Успеха. Поздно вечером Трофимову позвонил директор факела. С Уральского завода медицинского оборудования в адрес неустановленного лица отгружены два комплекса для формирования и выращивания органов. Что известно о заказчике? Пока ничего. Комплексы повезут специальными машинами. Путевой лист выписан до Москвы. Трофимов скривил губы. Попробуй узнать, куда именно придут машины и кто заберет товар. Попробую. Вздохнули на том конце трубки. Мои парни точно не знают, но, похоже, товар сопровождают. Я имею в виду не охрану. Я понял. Действуйте осторожно, но адресат установите. Сделаем. Полковник отключил связь и озадаченно хмыкнул. Первый результат, вопреки ожиданиям, не радовал. Нюх опытного разведчика подсказывал, что это только маленький шажок на длинном и извилистом пути, который им предстоит пройти. Вот только будет ли результат и какой?